Вопрос номер 17. Вопрос продаж. Какова стратегия продаж вашей франшизы? Oh, this is one of my favorite questions of all. Это один из моих любимых вопросов. You create your manuals. Вы создаете свои руководства. You get all your trademarks. Вы регистрируете все свои торговые марки. You got your systems. У вас потрясающие системы. 6 months later. А через полгода. Nobody's bought your franchise. Никто не купил ваше уникальное предложение. And you can't understand why. И вы не понимаете почему. Because it's so cool. Оно же такое замечательное. It's so great. Оно же такое великолепное. Very, very simple. Да все просто. If you don't ask somebody to buy what you're selling, guess what's going to happen? Если вы не попросите никого купить то, что вы продаете, знаете, что произойдет? Nothing. Ничего не произойдет. At least nothing good. По крайней мере, ничего хорошего. Just like any other business. Точно так же, как в любом другом бизнесе. That involves a sales operation. Который предполагает некие усилия по продаже. A franchisor must consider this question. Франчайзер должен и этот вопрос для себя решить. You need direct salespeople. Вам нужны люди, которые будут заниматься прямыми продажами. That are building a database. Которые будут разрабатывать и следить за вашей базой данных. A potential franchisees, которые будут подбирать потенциальных франчайзи. And they're visiting the exhibitions. И они будут посещать выставки. And they're going out and looking for new possible contacts. И постоянно искать новые контакты. And of course, you've got a website. Безусловно, у вас должен быть сайт. To be able to draw potential contacts in. Который поможет вам пополнять базу контактов. This is absolutely critical. Это очень важно. You're not McDonald's. Вы же не Макдональдс. You're not Kentucky Fried Chicken. Вы не Kentucky Fried Chicken. You're not Goodyear Tires. Вы не Goodyear Tires. You're not any of the other large franchises in the world. Вы не представляете из себя огромной франшизы, известной по всему миру. You gotta sell it first. Вы сначала должны ее продать. And then at some point in time. А потом, в какой-то момент времени. If you're successful. Если вы будете успешными. People are gonna come to buy it from you. Люди будут сами приходить, чтобы купить ее.